Глава 6. Второй обвал за день случился ближе к вечеру. Штольню заволокло облаком едкой вонючей пыли. Рабочего накрыло пластом осевшей породы так стремительно, что никто не успел издать ни звука. Штольня громыхнула, глуховато причмокнула, принимая очередную жертву, и повисла давящая тишина. Какое-то время рабы еще стояли неподвижно, дожидаясь, пока осядет пыль. Наконец, Симас, старший по штольне, равнодушно толкнул Алексея в плечо. «Ты и ты!» — повернулся он к угрюмому коренастому корейцу. «Расчистите проход и вытащите этого болвана, а то здесь опять будет вонять!» Симас закашлялся, сплевывая черную от крови слюну, и стал отдавать распоряжение остальным, как заново укрепить свод. Алексей с облегчением сбросил с плеча перегруженную сланцем корзину, согнулся и молча полез за серым от пыли корейцем. Лешей владело тупое равнодушное безразличие. Стиснув зубы, он схватил тяжелый острый камень и, натужившись, сдвинул его. Было слышно, как кореец копошится где-то рядом. Дрожащий свет от лампады тонул в вязком тягучем мраке. Это была катастрофа. Все, что случилось с Алексеем после возвращения в Афины. Глупейшая ошибка в его жизни. Он поставил на карту все и проиграл. Полностью и бесповоротно. Конечно, оставалась еще смутная надежда, что Теодор вытащит его, когда приедет в Афины. Но, зная о том, что случится в городе в ближайшие месяцы, надеяться на это всерьез было наивно. Хорошо хоть, что Теодор отвезет в Македонию и сохранит все его сокровища. Семена, карты, пленки. Но ведь кроме Алексея никто не сможет прочесть их. Безнадежность. Алексей уставал так сильно, что сил не было даже на пустые сожаления. Апатия и безысходность сковывали его сознание. Первые дни он еще обдумывал план побега, но скоро убедился, что это практически невозможно. А спустя несколько дней он был уже не в силах даже мечтать. Пронзительный холод, отупение и тупая тяжелая работа полностью выматывали его. Схватить камень, откинуть в сторону, затем второй, третий. Леша с корейцем навалились и сдвинули самый большой кусок породы, под которым показалось раздавленное, обезображенное тело. За спиной мелькнул светильник, и Алексей невольно зажмурился. Симас поднял лампу под самый свод и, громко цокая языком, осматривал повреждения вместе с каким-то эллином. Тот был укутан в длинный теплый гематий. Незнакомец хмурился и задумчиво кивал, слушая суетливые объяснения Симаса. Свет лампы вырвал из тени изуродованное тело. Симас с незнакомцем переглянулись. «Ладно», — буркнул Эллин. «Пока остановимся. Нужно получше укрепить свод. Уберите этого отсюда и выводи людей». «Слышали?» — крикнул Симас Алексею с корейцем, указав на изувеченный труп. «Хватайте его и тащите наверх». Слепящее солнце с размаху ударило в глаза. Алексей зажмурился и замер, жадно глотая горячий летний воздух, приправленный терпким ароматом цветочной пыльцы. Переливчато пели птицы. Жужжание и стрекот неслись отовсюду, напоминая о том, что здесь, наверху, под каждым камнем, на каждом дереве и за каждым листом кипит жизнь. После холодного пыльного склепа яркость красок, запахов и звуков оглушала. «Ну что, встали?» Резкий окрик вернул Алексея к реальности. «Вон кирки и лопаты! Оттащите этого за холм и заройте, а потом возвращайтесь сюда, живо! Тут для вас работа тоже найдется!» Леша покосился на напарника. Лицо корейца выражало покорное безразличие. Казалось, что тот уже перестал чувствовать и думать как человек и превратился в послушный и удобный инструмент, полностью подвластный чужой воле. С каким-то отстраненным любопытством Алексей размышлял о том, сколько ему потребуется времени, чтобы впасть в подобное состояние. Или это уже произошло? Сзади подошел Эллин, приказавший остановить работу. Похоже, хозяин. Резкими движениями он стряхивал пыль со своего красивого плаща и что-то сердито бормотал. Его взгляд упал на изувеченное тело. Эллин поморщился, постоял несколько мгновений, словно колеблясь. Затем снял с пояса кошель, высыпал на ладонь горсть монет и протянул Алексею медный халк. «Заплати перевозчику», — буркнул он и торопливо пошел прочь. Тяжелая бронзовая кирка со звоном вгрызалась в землю, проламывая хрупкую слоистую породу. Позади сопел кореец, подхватывая гравий широкой деревянной лопатой. Выбившись из сил, Леша с напарником уселись на край ямы. Могила получилась неглубокой, от силы пара локтей. Лучи низко висящего над горизонтом солнца уже не освещали каменистое дно ямы, и она казалась пугающе бездонной, словно вход в Тартар. Только сейчас Алексей заметил царящее вокруг спокойствие. Откуда-то из-за холма раздавался гомон и крики рабочих, но с этой стороны было совершенно пустынно. «Ну все, хватит!» — буркнул кореец, имени которого Алексей так и не успел спросить. Они синхронно поднялись, подхватили обезображенное тело и осторожно опустили в могильную темноту. Алексей спрыгнул вниз и, стараясь не наступить на распростертое тело, склонился над разможженной головой. Преодолевая невольную брезгливость, Леша разжал губы умершего и протолкнул сквозь крепко сжатые в смертельном оскале зубы медную монету. Вот и все. Кореец протянул ему руку и помог выбраться из ямы. Алексей неловко переминался, стоя на краю могилы. Он надеялся, что напарник знает, что следует делать, но кореец равнодушно отвернулся и подхватил лопату. «Пусть твой путь в царство Аида будет легок», — прошептал Леша. Первые комья земли упали на грудь погибшего. «Пусть все олимпийские боги и богини помогут твоей душе, и она найдет свой покой», — торопливо добавил Алексей. Кореец продолжал молча орудовать лопатой. Леша постоял еще несколько мгновений и тоже взялся за рукоять. Наконец, все было кончено. В длинной череде могильных холмиков появился еще один. Кореец прислушался к бурлению в своем животе. «Пошли ужинать, варвар! «А то они не заметят, что нас нет, и все сожрут!» Алексей вздрогнул и обескураженно огляделся. «Какой же он болван! Ведь и правда, вокруг никого нет! Впервые за все эти дни у него появился шанс!» Он отбросил кирку с лопатой. Кореец изумленно обернулся. «Ты чего?» Леша внимательно осматривал окрестности, которые уже начала укрывать вечерняя мгла. «Ты иди», — сказал он напарнику. «А я догоню». Кореец недоверчиво прищурился. Несколько мгновений он сверлил Алексея взглядом, потом смачно выругался и сплюнул. «Не будь болваном!» — прохрипел он. «Кругом стража. Зевс-свидетель, тебя схватят еще до рассвета. Вокруг афинские земли. Любой встречный с первого взгляда поймет, что ты с рудников. И знаешь, что с тобой сделают?» «Что?» — спросил Алексей с безразличным отчаянием. «Клеймо на лоб, вот что!» «И отправят на шахты Филимона, а по сравнению с ними наши Посейдоновы копии тебе покажутся Элизиумом. Там рабы месяцами горбатятся в шахтах в кромешной темноте, передавая друг другу корзины с рудой, и солнечный свет видят лишь те, кто стоит у выхода, а наверх поднимают уже остывшие трупы!» Кореец уже не говорил, а кричал. «Тише, тише, я понял». Алексей успокаивающе поднял руки. Он еще раз огляделся. Бледный диск луны уже поднялся на востоке и проглядывал сквозь синие облака. Да, незамеченным добраться до границы Аттики будет очень сложно. Но это хоть какой-то шанс. На рудниках шансов нет вообще. «Я рискну», — твердо сказал Алексей. «Ты осел! Полный осел, если думаешь, что я позволю тебе уйти! Я на Филимоновой шахты не собираюсь! Стража!» — завопил кореец. Алексей бросился на него и повалил на землю. Кореец, не переставая верещать, легнул Лешу в живот. Стиснув зубы, Алексей бил вопящего раба, пытаясь попасть в челюсть. Кореец прижал руки к лицу, издавая пронзительные вопли. «Как же его заткнуть?» Алексей с размаху ударил кореца в солнечное сплетение. Тот скорчился и, наконец, перестал кричать. Лишь захрипел, судорожно глотая воздух. Алексей прислушался. Кажется, стража не слышно. Но как же вырубить эту сволочь? Взгляд упал на бронзовую кирку, валяющуюся на земле. Нет, так нельзя. Леша сорвал со стонущего раба ветхий плащ и оторвал несколько длинных полос. Вот так. Сначала кляп. Кореец замер, уже не пытаясь сопротивляться. Проклятие, сколько времени потрачено на этого идиота. Нужно спешить. Вся надежда на предстоящую ночь. Когда Алексей закончил связывать раба, вечерний сумрак уже полностью укрыл эту сторону холма. «Эй, что тут происходит?» Резкий возглас откуда-то сверху застал Алексея врасплох. «Стоять!» Леша вскочил и нырнул в ближайшую расщелину, залитую темнотой.